это еще с учетом моего особого статуса и режима максимального благоприятствования мне со стороны работников банка. Это и скидки в тарифах обслуживания, и уменьшенные комиссии, и расширенные лимиты, и закрепленный за мной личный менеджер. И все равно, 2,5% пришлось оставить. Хорошо, хоть налоги брокер уже успел удержать с прибыли, до того, как ее вывести на счет банка. И сумму этих налогов я даже знать не хочу, чтобы не расстраиваться. Уверен, она меня совсем не порадует. Но и хрен с ним. Ушли и ушли. Главное, что вопрос был временно улажен. Временно, это из-за того, что всю основную часть капитала я пока оставил висеть в кэше, то есть не стал ни на депозит класть, ни обратно в рынок заводить, ни даже в длинные офс парковать. А долго так продолжаться не может по тем причинам, о которых я ранее уже говорил. Что-то, конечно, я завел и в рынок, немного отложил на депозит, часть не стал выводить из крипты. В итоге, 130 миллионов у меня осталось на руках, в оперативном доступе. С этим знанием, я отправился по ранее указанному адресу, в лабораторию, в физтех, место особое. Я даже не стал в свой козырной костюм переодеваться, поехал туда на такси и в том, в чем ходил обычно, кроссовки, джинсы, кожаная куртка. Под ней светлая футболка без принта. Тоже, надо сказать, не из секонд-хенда одежда, и стоит не 3 копейки, но с костюмчиком, конечно, не сравнить. Физтех, тут больше на мозги смотрит, а не на деньги, ну, я надеюсь на это. Как все прошло? Ну, достаточно просто, на самом деле. Приехал, зашел. С пропускного поста охраны связался с заведующим лаборатории, договорился о приеме. Он даже лично спустился, чтобы меня провести через охрану и проводить в свой кабинет. Там мы с ним познакомились, я изложил свое дело и свою идею, обозначил доступную сумму, занизив ее процентов на 40, так как предполагал заранее, что любые исследования всегда вылезают за рамки отведенного на них бюджета. Максим Леонидович, так его звали, набросок моей идеи выслушал, прикинул, обдумал, уточнил несколько параметров и начал сходу мне обозначать проблемы, которые заложены уже в самой формулировке идей. И первое, горючесть получившегося строительного материала, или, если не горючесть прямая, то, как минимум, выделение опасных летучих соединений при сильном нагревании в случае пожара в здании, в котором применялся бы такой материал. Я вот, заранее, о такой проблеме даже не подумал. А теперь вот, когда она озвучена, понимал, насколько она очевидна и, при этом, серьезно. Материал с такими свойствами ни одну сертификацию не пройдет. Вторая из озвученных им проблем – расчетная нагрузочная прочность планируемого материала. Какой вес он сможет выдерживать, не деформируясь и не разваливаясь, не теряя своих свойств? Имеет ли вообще смысл его использовать в строительстве? Сможет ли он составить хоть какую-то конкуренцию даже обычному кирпичу и пеноблокам? Проблемы действительно были весомыми, но отступить они меня не заставили. Задуматься, да, но отступить, нет. Тем более, что Максиму Леонидовичу очень пришлась по душе другая часть моей идеи. Форм-фактор планируемого материала. Я представлял его себе в виде неких увеличенных до размера чего-то среднего между пеноблоком и кирпичом блоков лива. Тех самых, на которые так больно наступать голой ногой, когда твой ребенок раскидывает их по всей комнате и забывает убирать. Ну а что, мне кажется, что тут есть над чем подумать и поработать. В конце концов, я даже, вроде бы, о чем-то отдаленно подобном слышал в мире писателя. Вроде бы, по телевизору, кажется, когда в гостях был у кого-то, не помню у кого. Дома-то я телевизор давненько уже не смотрю, нечего там смотреть. Максим Леонидович сделал несколько звонков, и довольно скоро, не успели мы с ним и экскурсию нашу по лабораторным помещениям закончить, прибыли 4 студента-четверокурсника и 2 аспиранта. Один, специализирующийся на сопромате и свойствах материалов, второй, химик. Дальше мы с ними разговаривали уже в расширенном составе, ввосьмером, знакомились, присматривались друг к другу, проводили, так сказать, мозговой штурм. Было весело. Веселье, к сожалению, кончилось, когда было сформировано техническое задание для рабочей группы и Максим Леонидович озвучил ту сумму, которую я выделяю на эту разработку. Да еще и фамилию мою он назвал только теперь, не раньше. До этого, Юрий и Юрий. Подумаешь, тем более, пацан, школьник еще, пусть и выглядящий старше своего возраста за счет медведеобразной фигуры. А тут, не Юрий, а Юрий Петрович Долгорукий, да-да, из тех самых Долгоруких, сын князя. Но это, опять же, к сожалению, было правильным. Веселье весельем, а меру ответственности осознавать надо. Заключили договор, отпустили парней, съездили в главный корпус, в бухгалтерию и к юристам, сверились с ними, уточнили несколько моментов. Потом зашли к ректору и подписали договор у него. Он, со стороны института, я, со своей стороны. После чего я позвонил в банк и дал им поручение по переводу денег на специальный счет института, потеряв на этом еще 1.5% в виде комиссии. Но об этом я уже старался не думать. В конце концов, я ведь уже, фактически выбрасываю эти деньги. По договору, они мне не возвращаются, а разработанный продукт и его технология могут и не выстрелить потом в коммерческом плане. Инвестиции в науку – дело такое чаще всего безнадежное. За всем этим, в школу на занятия я уже не попал, не было смысла туда даже заходить, на середину последнего урока, он никакой погоды уже не сделает, так что, я решил подождать у выхода с территории, как раз успел в специально скачанной программке для телефона набросать ноты и слова той песни, которую собирался начать записывать сегодня, параллельно с работой над Алининым дождем. Алина, она хорошо владеет лицом, для подростка, как минимум, прикладывает к этому массу сил и внимания, понимая, что этим инвестирует в свое бизнес-будущее, осознает, насколько важный и необходимый это навык в ее общественном положении, обычно, хорошо владеет, но, в случаях, когда накал эмоций слишком силен, вот и в этот раз, за те десяток секунд, которые прошли с момента выхода ее из дверей КПП до момента, когда она меня увидела стоящим возле ее машины, нагло привалившимся к задней двери этой машины своим костлявым задом, при полном молчаливом попустительстве со стороны сидевшего внутри водителя, я смог без усилий прочитать всю гамму, и даже слегка устыдиться, ну и чуть-чуть взгрустнуть, и немного помрачнеть. Даже такой тормоз, как я, понял, к какому именно выводу пришла Милютина, не обнаружив меня в классе утром, к выводу, что я уже на пути в Петроград, в ранее озвученный Царско-сельский лицей, и вот теперь, мое появление здесь, ждущего ее пусть и без цветов, вызвали неподдельный прилив радости. Сволочь, я все же, так издеваться над чувствами девушки. Но, что делать, если я действительно не строю на нее собственнических планов, я не хочу на ней жениться, я не собираюсь добиваться ее тела, мне просто нравится с ней общаться и записывать крутую музыку. А сегодня музыка будет действительно крутая. Я определился с новой песней, которую хочу спеть в этом мире. Определился, провел всю предварительную подготовку и теперь прямо-таки рвался начать запись. И вот, наконец, комната с мягкими стенами. Что поделать, если акустический поролон, препятствующий образованию эха в помещении, действительно мягкий. Свисающий с потолка микрофон, наушники, отсчет последних секунд проигрыша звуковиком в специальном окошке, и поехали. С головы сорвал ветер мой колпак, я хотел любви, но вышло все не так, знаю я, ничего в жизни не вернуть, и теперь у меня один лишь только путь, пауза для набора дыхания и создания драматического эффекта, и во весь голос, разбежавшись, прыгну со скалы. Глава 22. Прогуливание школы, оказывается, настолько увлекательное занятие, в том смысле, что, попробовав раз, так этим занятием увлекаешься, что прогуливаешь и второй, и третий, и уже настолько не хочется в школу возвращаться, что начинаешь удивляться, как ты вообще туда раньше ходил. Я никогда не прогуливал в своей жизни писателя, всегда ходил на работу и на все уроки честно, хотя, лукавлю, кое-какие пары все-таки пропускал, но это только в институте, а вот в школе, боже, даже не представлял, оказывается, какого кайфа я лишал себя этим. Правду говорят, не попробуешь, не поймешь, а, если серьезно, то в нынешних, сложившихся условиях, я мог себе это позволить, просто, забить на школу. Почему? Ну, единственное, что меня заставляло туда ходить раньше, особенно до пробуждения, это возможный гнев со стороны отца, и карательные меры, которые он мог ко мне применить, в виде лишения содержания или выселения из квартиры. Теперь, я этого уже не боялся, трудно, вообще, чего-то еще бояться после того, как умрешь раз 100 насильственной смертью, да и объективно, судя по резко взлетевшим физическим кондициям и косвенному признаку, вроде сопротивляемости контролю разумника, у меня просыпается дар, а это автоматически означает, что в покое меня не оставят, на улицу не выкинут, так точно, хотя, я был бы, пожалуй, даже и рад, если бы выкинули. На тихую, скромную и непритязательную жизнь я себе, в любом случае, смогу заработать. Это для меня не проблема. Зато, буду свободен от постоянной слежки, семейных хвостов, излишнего внимания к себе и этих осточертевших постоянных покушений. Вот только, тихая, скромная и непритязательная мне, в нынешних раскладах, не светит, даже, если от меня окончательно откажется князь и лишит фамилии, меня однозначно приберут к рукам Милютина и ее отец. Алина никому и ни за что не отдаст автора, пишущего ей такие песни. Отец Алины не отдаст конкурентам трейдера, способного за день поднять 600 иксов и имеющего выход на клан Долгоруких, на его бездарную часть. Да-да, тест Алексея Константиновича я, оказывается, прошел. Как я это понял? Ну, наверное, потому, что он мне позвонил и предложил пообедать с ним в одном тихом и уютном ресторанчике на Тверской площади, буквально через улицу от здания московского правительства, с прекрасным видом из окон на него. Я смотрю, ты делаешь успехи, Юр, после всех вступительных приветствий и ничего не значащих вежливых слов, начал разговор Алексей Константинович, когда мы с ним уже устроились на своих местах за столиком возле окошка в зале на втором этаже, достаточно просторном зале, чтобы за приятной, ненавязчивой и не слишком громкой музыкой, льющейся из хитро расположенных и хорошо замаскированных динамиков хорошей дорогой акустической системы, соседи не могли разобрать чужих бесед. Однако, при этом, это все равно был именно зал, то есть другие посетители имели возможность видеть друг друга и всех тех, кто в этом зале находился. Этих посетителей было немного, но они были. С тремя из них, Алексей Константинович, проходя вслед за официантом к назначенному нам месту, поздоровался за руку. Еще четверым приветственно кивнул, одному помахал рукой. Такое вот заведение для своих, для людей одного круга. Подозреваю, что человеку с улицы, не имеющему определенного статуса, не прописанному здесь, попасть в этот зал просто невозможно. Для таких людей существует первый этаж. Там тоже круто, там тоже красиво, там столь же качественное обслуживание и высокие цены, но это все равно не то. А этот вот зал, и само приглашение можно расценивать не иначе, как публичное признание моего вхождения, точнее введения, в этот самый круг, как человека Алексея Константиновича. И, возможно, даже, не в качестве одного из его клиентелы, а протеже. В любом случае, приглашение меня сюда, шаг демонстративный. Странно только, почему ты выбрал вариант с исследованиями, а не тот, который описывал мне первым. Продолжил он свою речь, берясь за нож и вику, придвинув поближе к себе тарелку с каким-то, судя по запаху, рыбным блюдом. И я не мог не оценить силы этого его жеста, в том смысле, что заказал он себе рыбу, а не мясо. Значит, запомнил, что к запаху мясного жаркого или супов я отношусь неприязненно. И не просто запомнил, но и посчитал важным учесть этот момент, тем самым, показав мою значимость для него. Мог ведь и наплевать, или сделать наперекор специально. Не то, чтобы в таком случае наша встреча не состоялась, но посыл бы я тогда тоже понял правильно. Сам по себе, запах жареного мяса меня уже очень давно не триггерит. Я сумел справиться с этим. Усилий пришлось приложить немало, но теперь он не бесит меня, не заставляет срываться. Он мне даже не сказал бы, что очень неприятен. Просто, предпочитаю находиться от него подальше, не испытывая лишний раз свою волю. В конце концов, если бы я слишком остро на него реагировал, то не смог бы жить со своей женой, которая моих взглядов на правильное питание не придерживается. Рыба жену, к ней я отношусь нейтрально. Никак, ведь исследование – штука дорогостоящая, но не дающая вообще никаких гарантий доходности в будущем. Тем более, не может похвастаться быстрыми сверхприбылями, как вариант с криптовалютой. Закончил свой вопрос он и отправил в рот первый кусочек своего блюда. Я тоже подвинул к себе тарелку и взялся вилку. Мне, по моему заказу, принесли обычный греческий салат, только без сыра. Может, у них и другие блюда были, могущие лучше подойти к моим пищевым убеждениям, но искать их в довольно толстом меню было бы долго, что могло выглядеть в этом месте неуместным и некрасивым. А про этот салат я знал точно. Он в любой забегаловке есть, и готовится по примерно одному и тому же рецепту. Пожалуй, лишь дороговизной сыра и различается. Поэтому, если этот ингредиент исключить, то можно быть уверенным, что принесут именно то, на что ты рассчитываешь, а не какой-нибудь сюрприз. «Спасибо, Алексей», — ответил ему я. «Твоя похвала многого стоит», — совершенно не лукавил при этом. «Похвала или поздравление этого человека в Москве действительно стоили очень и очень дорого. А исследования, как ты понимаешь, заработать деньги быстро я могу и не заморачиваясь с организацией промышленного майнинга». «Действительно», — усмехнулся Алексей Константинович. «Как-то я не подумал об этом. Зачем нужны лишние сложности и костыли, если спокойно бегаешь и без них?» При этом взгляд его непроизвольно скользнул к его прислоненной к краю стола трости, и улыбка сама сползла с его лица. «А с исследованиями», — продолжил говорить я, уводя разговор от неприятных для собеседника ассоциаций. «Мне на самом деле интересно, что вообще может из этой идеи получиться. Возможно, в будущем, найдя еще денег, я организую вообще отдельный институт исследования проблем пластика и его утилизации. Все ж это одна из самых острых проблем, стоящих сейчас перед человечеством и планетой. Самых», — приподнял в удивление или изображение удивления свои белые брови мой собеседник. «А как же и глобальное потепление? Бред это псевдонаучная политика, а не проблема», — хмыкнул я. «Почему же бред?» — с хитрецой посмотрел на меня он. Хотя хитреца в его взгляде присутствовала практически постоянно. «Потому, что планета Земля – система закрытая и сбалансированная, а углекислый газ – отнюдь не изобретение человека. Он был до него, он есть при нем, он будет после него, и он является неотъемлемой частью этой замкнутой саморегулирующейся и балансирующейся системы, с которой система умеет работать. Да, действительно стало выделяться больше, это факт, но совершенно так же – факт и то, что в мировом океане значительно увеличилась популяция водорослей, поглощающих этот газ. Да и мировые леса также не находятся на стадии критического сокращения, особенно в Российской империи и в Африке с Южной Америкой. А они тоже участвуют в переработке. Так что, здесь не проблема, а политика. Более развитые страны пытаются под этим предлогом заставить платить дань страны менее развитые. Это повод, предлог и рычаг давления. Какая интересная мысль. Улыбнулся Алексей Константинович. Особую пикантность ей добавляет то, что произнесена она подростком, фактически, уже бросившим школу ради занятий музыкой, не преминул вставить шпильку или же попенять мне он. Я на это только виновато улыбнулся и беспомощно развел руки, признавая полную справедливость и соответствие действительности этого замечания. А про глобальное потепление ты, тогда, что скажешь? Или его, по-твоему, тоже нет? Почему же? Есть, конечно, пожал плечами я, возвращая внимание салату. Только обусловлено оно вовсе не выбросами углекислого газа в атмосферу, а совсем другими причинами, естественными. Это какими же? Заинтересовался сидящий напротив меня первый заместитель княжеского Тиуна, главы правительства княжества Московского и член-корреспондент Российской академии естественных наук. Геологическими, ответил я ему без стеснения и пиетета перед его научным авторитетом. Я, подросток, бросивший школу, мне можно нести любую чушь. Спрос с меня маленький. Тектоника плит, вулканическая активность, выбросы метана из подземных пустот и высвобождение его из толщи тающих ледников. А метан, кстати, имеет парниковую активность в 25 раз большую, чем углекислый газ. При этом, в атмосфере метан существует недолго, всего несколько лет, он довольно быстро окисляется кислородом до того самого, увеличение которого в атмосфере учеными и фиксируется. В общем, влияние человека на этот процесс довольно сильно преувеличивают. Оно есть, бесспорно, но в общем процессе, это капля в море, свободно лилась моя мысль, не скованная обычными волевыми ограничениями. Перед этим человеком я не боялся выглядеть глупым и наивным юнцом, считающим, что он знает все на свете. Почему бы и нет, я и так уже слишком сильно засветился своим фокусом с биржей и деньгами. Тут впору, наоборот, понижать свою интересность, а не повышать ее. Вот, еще бы мой проект, в который я всю лишнюю капусту вложил, провалился бы, окончившись пшиком. Вот только, выражение лица моего собеседника, слушающего этот мой псевдонаучный бред, мне совершенно не нравилось. Так не смотрит на пи-звездоболов и глупых юных болтунов. То есть, сначала, когда я только начал распрягаться по поводу глобальных вопросов, в которых любой сантехник на своей кухне разбирается лучше всех профессоров и докторов наук всех академий мира, он смотрел на меня именно так, как и надо, с благожелательной насмешкой и достаточно вежливо скрываемым скепсисом. А вот потом, когда начались слова про метан, Его взгляд уже изменился. Он, блин, слушал меня серьезно. Член-корреспондент Академии наук, серьезно слушает мой вольный пересказ бреда альтернативщиков от экологии. Сахар и все сахарозаменители. Мне не нравится этот взгляд этого человека. Хорошо, проговорил он задумчиво и потер подбородок, даже отложив в сторону свои столовые приборы. И что же тогда ты предлагаешь? Ничего не делать? Почему же? Удивился я. Делать еще как делать, только не эту ерунду с сокращениями выбросов и зеленой повесткой, а реально нужные вещи. Это какие? Конкретно, составить новую модель процесса, построенную с учетом метановых выбросов и вулканической активности, загнать ее на хороший шустрый компьютер можно даже с приставкой «супер», получить в результате более-менее конкретные темпы и сроки развития процесса и окончательно потерял всякий интерес к своей тарелке он, сосредоточившись на мне, готовиться первыми столбить новые удачные для жизни территории, не пытаться руками толкать ветер, а поставить парус и плыть первыми, впереди всех, кто продолжает маяться дурью в попытках отвратить неотвратимое. Подожди, подожди, как это, что значит, поставить парус? Поерзал на своем стуле Алексей Константинович. Воспользоваться моделью и посмотреть, где будет потоп, а где пустыня. Там, где потоп, заранее начать строить дамбу, а там, где пустыня, копать растительные каналы и ставить защитные лесополосы. Из любых изменений территории можно извлечь выгоду, если принять их неотвратимость и начать думать позитивно. Могли динозавры пережить ледниковый период, если бы имели нынешние возможности человечества по изменению пространства вокруг себя, имели инсайт в виде такой модели и достаточный запас времени, чтобы его использовать перед катастрофой, чисто теоретически ХМ, могли, снова потер свой подбородок и хмыкнул на собственные мысли мой собеседник, но им, в любом случае, пришлось бы сильно потесниться, и вымереть, что звучит приятнее. Усмехнулся я и поднял стакан с апельсиновым фришем. Нет, ну, если именно так ставить вопрос, а про потесниться кто успеет занять больше и более вкусных мест? Тот, кто суетится над удушением собственной промышленности, ради сокращения выбросов, или тот, кто начинает строить плотину посредине пустыни, которая в обозримом будущем станет либо морем, без плотины, либо цветущим раем, с ней, кто будет в экономическом и военном плане сильнее? Тот, кто ставит бесконечные ветряки и солнечные панели, перегружая свою сетевую инфраструктуру и занимая ими пригодные для пахоты и садоводства земли, или тот, кто ставит новые атомные электростанции и развивает технологию очистки угольных и мазутных ТЭЦ. Тем более, Российская империя в грядущем климатическом изменении становится чуть ли не главным бенефициаром. Мы на двух больших старых тектонических плитах, нам тонуть некуда. Мы достаточно высоко над уровнем моря практически на всей своей территории. Нас, мировым океаном не зальет, зато в Москве снова начнут расти мандарины и персики, а по Сибири ходить слоны и верблюды, а кедры и сосны замечательно растут и в субтропиках. Сочи и Адлер не дадут соврать, это Запад Европы должен дергаться, а не мы, это им грозит судьба новой Атлантиды. Подумаешь, Гольфстрим остынет, нам-то с этого что? Эта Европа получит климат нашей нынешней Сибири и перестанет в ее КХМ, окончательно разошелся я, видя такое внимание к своим измышлениям. Все ж, льстит оно, так и хочется продолжать блистать остротой разума, открывать глаза на факты, резать правду матку и вещать божественные откровения, пушить павлиньи перья, что я тоже человек, и не лишен человеческих недостатков. Вот меня и несло все дальше, дальше и дальше, а они и дергаются, очень-очень задумчиво проговорил Алексей Константинович. Ладно, тут я тебя услышал, встряхнувшись, произнес он, а пластик, что ты думаешь по его поводу? Ведь если ты собираешься в будущем вложиться в еще одни исследования, то что ты ведь думаешь? Пластик, повторил его жест и потер свой голый подбородок, действительно задумавшись. Готовых ответов по этой теме у меня не было, только одна интересная мысль, интересная для меня, не могу сказать, насколько она вообще может быть кому-то, кроме меня интересна. Знаешь, Алексей, с пластиком все очень неоднозначно. В чем же? Он же создается из того, что на нашей планете и так уже есть, из углеводородов. То есть, из совершенно тех же исходных кирпичиков углерода и водорода, что и вся остальная природа вокруг нас. Вся остальная природа, которая древнее человечество, которая входит в ту самую сбалансированную систему, даже самобалансирующуюся систему, я прекрасно понимаю, что кирпичики те же, но их порядок другой, и алмаз от сажи отличается тоже только этим самым порядком, но разница при этом огромна, но, замолчал я, даже не зная, как продолжить, и так уже наговорил глупостей, но, поторопил меня Алексей Константинович, но, не верю я, что у этой системы не найдется механизма по разложению пластика, не верю, что проблема не имеет простого и гениального естественного решения, его нужно только увидеть и развить, и, в каком же направлении ты бы посмотрел, где бы стал искать, в первую очередь, знаешь, Алексей, я скажу банальность, но, в бактериях, они быстрее всех других живых существ на планете могут меняться и приспосабливаться под изменения окружающей среды, адаптироваться, они живут даже на обшивке космических станций и на дне океанов, вроде бы даже в вулканах и в реакторах АЭС водится. При этом, бактерии, это же настоящие живые фабрики, способные синтезировать самые сложные вещества и ферменты, которыми перерабатывают все, что угодно. Мох камень растворяет и ест, то есть не сам мох, а те бактерии, которые в нем и на нем живут в симбиозе с ним. И, человек, при всем своем могуществе не способен создавать бактерии с заранее заданным функционалом, зато он может их найти и размножить. Где? На мусорных островах, то есть, нахмурился в непонимании Алексей Константинович, те самые мусорные острова, которые сами собой собираются из выносимого реками с континентов пластика в Мировом океане, о которых не первый год уже твердят ученые и исследователи, трубя в трубы пробивая тревогу, решил пояснить я, это же, буквально, идеальные инкубаторы-полигоны для выведения того вида бактерий, который так-таки и научится этот пластик перерабатывать. Тепло, влажно, огромное количество подопытного материала. Там же, вот прямо сейчас, в реальном времени, пока мы с тобой разговариваем, создаются совершенно новые, доселе не существовавшие экосистемы, полностью заточенные на одну задачу. Освоить и переработать этот гадский пластик, которого там тысячи и тысячи тонн, который является совершенно буквально основой формирования этих новых экосистем. И ты предлагаешь что? Я бы, если бы имел для этого ресурсы, отправил бы несколько экспедиций микробиологов-исследователей к этим островам с задачей исследовать их, найти, отыскать, выделить тот самый золотой вид бактерий, способный быстро и в нужные нам вещества перерабатывать те виды пластика, которые мы не можем до сих пор перерабатывать сами. Вот, не знаю, как ты, а я просто уверен, что среди миллионов видов, которые там водятся, как минимум, один такой уже точно есть. Осталось его только найти, выделить и размножить, чтобы потом тиражировать. Сложная задачка, дорогая и небыстрая, но каковы перспективы? Тот, кто на должном уровне овладеет такой технологией, к нему очереди заказчиков, готовых нести свои деньги, выстроится. Как сейчас выстраиваются к порогу Росатома с заказами на постройку АЭС, переработку облученного топлива и чистку урановых хвостов. Да уж, откинулся на спинку своего стула Алексей Константинович, умеешь ты озадачивать, ну, только и смог, что пожать плечами и с новой силой и разыгравшимся аппетитом накинуться на свой салатик, пиздеть, не мешки ворочить, прочавкал я, набивая рот, да уж, весело ухмыльнулся он, трудно не согласиться, какое-то время мы кушали молча, Алексей, наконец, тоже вспомнил о своей рыбной вкуснятине и решил воздать ей должное, однако, потом, разговор все-таки продолжился. «Знаешь, Юр, послушал я тут, на досуге, твою песню», начал Алексей Константинович, отодвигая опустевшую тарелку и придвигая чашку с чуть поостывшим чаем. «О, искренне заинтересовался я. И как, голос у тебя хороший», пожевав губами, начал он. «Музыка интересная, стихи красивые, но, как бы это сказать, Юр, не мог бы ты как-то полегче, что ли?» «В каком смысле?» «Не понял его я». «Нет, я, конечно же, понимаю, что ты на отца обижен за то, как он с тобой поступил, за то, что не оставил тебя в Кремле. Тебе, наверняка, кажется, что он тебя бросил, что это жестоко и подло, я сам через это проходил, но, вообще уже ничего не понимал я. Но называть кровь долгоруких просто водой не перебор ли? Просто убил меня следующей своей фразой Алексей Константинович, а императорскую семью нищими». Еще и контрольный в лоб сделал Алексей, не знаю, как император, а князь обиделся, да ты, наверное, и сам его уже видел, вот, значит, как, заторможенно проговорил я, вспоминая мрачное лицо отца в белой комнате, и то, как он тяжко молчал всю дорогу до Кремля, это что же, он из-за песни, ты, Юр, возможно, и правда гениальный поэт и композитор, но твои песни ранят близких тебе людей. Глава 23. Слова Алексея Константиновича о моих песнях застряли в моем сознании. Я крутил их и так, и эдак. Пробовал применить к конкретному тексту стрел и приходил в ужас от того, что же именно я там спел. Точнее, от того, что могли нафантазировать себе местные, знавшие, кто же такой Юрий Ковер на самом деле. А таких, кстати, совсем немало. Отец, брат, возможно, мать, у нас с ней вообще сложные отношения после того случая с купанием. Их никак нельзя назвать близкими или теплыми. Алина, ее отец и, возможно, его деловые партнеры, люди на студии звукозаписи, Алинин водитель и одноклассники. Да, блин, вся школа уже, наверняка, гудит об этом. Все ж, такое событие, как попадание песни такого же ученика, как они, которого ты каждый день видишь своими глазами, в топ-10 крупнейшей радиостанции в стране, не может остаться незамеченным. А у каждого из них есть родственники, соседи, друзья и некий круг общения за пределами школы. То есть, пока я тут дурью маялся и во всяких там белых комнатах сидел, по городу начинал распространяться просто пожар скандала, о котором нельзя говорить открыто на ТВ или радио. Все ж открыто обсуждать дела семьи собственного князя, может быть слегка или не слегка чревато. А вот на кухнях обсуждать эту новость никто точно не запретит. И, скорее всего, ее обсуждают. ХМ, тогда, если подумать, 10-е место стрелы в топе искусственно занижено административным ресурсом, поздно спохватившимся, правда. Как бы это проверить? ХМ да элементарно. Всего лишь посмотреть во всесети статистику скачивания и прослушивания этой песни. Я посмотрел, и статистика была внушительной. Такой внушительной, что песня должна была быть достойна первой строчки рейтинга, а не 10-й особенно. Если смотреть статистику на сайтах пиратов, они тут тоже были, с ними тоже боролись, но точно так же, как и в мире писателя, довольно вяло. А не на официальных музыкальных сервисах и платформах. Вот это я учудил. Хотя, с другой стороны, как говорят в шоу-бизнесе, плохой рекламы не бывает. Неважно, что о тебе говорят, лишь бы говорили, а обо мне говорят, еще как говорят. Одна из самых обсуждаемых тем на музыкальных и околомузыкальных форумах. Что теперь со мной сделает мой отец? И тот факт, что я исчез из школы в неизвестном направлении почти на 20 дней, просочившийся от школьников в сеть, очень подогревал эту тему. Предположения были самые разные, некоторые фантазии даже почти совпадали с реальностью, с тем, что со мной происходило в белой комнате. Ну, как минимум, предположение, что мне долго и со вкусом били морду и иные части тела ногами. До пыток электричеством и водой как-то форумчане не додумались. Подсказать им, что ли? Подбросить говна на вентилятор? Пусть повоняет. Может, отцу стыдно станет? Хотя, о чем это я? Петр Андреевич долгорукий и стыдно, ха, эти слова даже в одной книге не встречаются, не то, что на одной странице. Однако, все это новости вчерашнего дня. За почти месяц с выхода песни на радио, они успели изрядно поостыть. Да, их немного подогрело мое возвращение из 19-дневной неизвестности в школу, о котором на форумах тут же сообщил кто-то из тех, кто со мной в этой школе учится. И даже фотографию мою выложить умудрились, где я весь худой, бледный, с черными кругами под глазами и в целом, имею самый замученный видок. Фото, кстати, хорошего качества, явно снятое на камеру дорогого мобильного телефона, но сделано оно не в школе, а возле КПП, за ее пределами. Вроде бы утром, если судить по цвету неба, ракурс был взят настолько удачный, что я выглядел на ней прямо-таки узником Бухенвальда, что, кстати, неудивительно, после 2,5 недельной голодовки и полностью бессонной ночи-то, но узником Бухенвальда не сломленным, гордым, с сильным волевым взглядом, с прямой спиной и широко разведенными плечами. Сразу видно, человеку было трудно, но он не сдался. Мне даже самому понравилась эта фотография. Настолько, что я ее скачал себе на компьютер, а на форуме расщедрился лайкнуть. Причем только после того, как уже отправил это самое заветное сердечко, сообразил, что сижу на этом форуме под своим собственным аккаунтом ВК, да, главная социальная сеть Российской империи тоже носила такое имя, да и по дизайну с функционалом практически ничем не отличалась от той, которая имелась в мире писателя. То есть фотку лайкнул не какой-нибудь левый, абстрактный Вася Пупкин, а самый, что ни на есть, натуральный Юрий Долгорукий. И фотка эта тут же отобразилась в моей собственной ленте. Можно было бы, конечно, лайк и убрать после этого, Но чуть подумав, я решил этого не делать, все равно уже засветился. Да и ничего такого предосудительного-то я же не сделал. Так, почему должен отменять свое действие, демонстрируя нерешительность? Заодно, раз уж все равно залез, пообщался немного с братом. Позалипал на фотке Мари, которая у меня так и висела с прошлых лет в друзьях. Ни она меня, ни я ее так и не решились вычеркнуть из этого почетного списка. Она, как раз, пару новых фото выложила с какого-то банкета или званого вечера. Это же ее официальный аккаунт. Она в нем отмечаться должна периодически, чуть ли не в обязалово. Все же она настоящая княжна, полноценная, одаренная, лицо нового поколения своего рода в отличие от меня, бездаря, из своего рода изгнанного. Ладно, это все пена. Главное во всей этой истории и шумихе то, что ротацию моих песен на радио отец не запретил, а ведь мог бы, вполне имел для этого власти и возможности. Достаточно было бы одного его слова, чтобы ни одна радиостанция и ни один официальный сервис не стал бы с нами работать. От нас и наших песен, как от чумных бы шарахались. Но отец такого слова произносить не стал, может и обиделся, но показывать свою обиду прилюдно не стал. Это Алексей Константинович, в силу своего опыта и приближенности к высшим властным кругам, сумел прочитать часть его реакции по лицу и, в целом, по поведению. Остальным об этой реакции оставалось только гадать. В общем, правильно, чего ссор из избы выносить. Оно ведь как в России всегда было, любые, самые строгие запреты от официальной власти воспринимались широкими массами, как самая крутая реклама. Не уверен, что в этом мире и в этом плане народ и общество так уж сильно отличались. А так, в целом я был доволен жизнью. Блин, даже и не знал, что прогуливать школу может быть так весело. Бодрит даже сам факт того, что ты прогуливаешь. Не говоря уж о высвобождении целых 8 часов времени в день. Чем их можно занять? Ну, я занимал музыкой. Ловлю себя на том, что, последнее время, буквально двинулся на ней. Может быть, это старые комплексы и подавленные детские желания так вылезают? Не знаю. Но удовольствие от нее я сейчас получаю ничуть не меньшее, чем от занятий боевыми искусствами. А это действительно многое говорит, учитывая мою помешанность на последних. Я купил себе 3 гитары. Одну акустическую, одну электро и одну бас. И теперь, любое свободное время посвящал легализации полученных в петле навыков. Я брал уроки онлайн, сидя в своей квартире, я учился у басистов на студии. Да, тут стоит сказать, что Алина дала мне свободный доступ на студию даже в ее отсутствии. Она-то сама никак не могла забить на школу по моему примеру. Для нее и ее семьи, обучение именно в этом заведении, как и оценки, получаемые ей, были действительно важны. Она ведь не просто училась там, она фундамент своей деловой карьеры строила. Музыка для нее – хобби, необязательное занятие которого она легко может быть лишена по воле родителей, если им покажется, что остальные сферы ее жизни от этого хобби страдают. Кто-то в компьютерные игры играет, кто-то в саду с цветочками возится, кто-то коллекционные фигурки собирает, а она вот поет. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы учеба не страдала. В общем, с поправкой на финансовые возможности ее семьи, Алина бросить школу не могла. Она вынуждена была ходить на занятия и тратить время на домашку после них, а я – нет. И она предоставила мне возможность работать над нашими проектами больше. И за себя, и за нее, за себя и за того парня. Вот я и работал. Снимался в клипе для «Стрелы», там, на самом деле, именно моего участия был минимум. Только лук поднять, стрелу наложить, медленно стоять целиться, а потом произвести красивый спуск. Остальное снимали уже сами, без меня. Разные общие планы, падение условных безликих фигур в бесформенных одеждах, растекающиеся лужицы красной жидкости, оказывающиеся вином из упавших на стол или пол бокалов, в общем, достаточно бессистемная и абстрактная нарезка. Снимался в клипе для «Алининого дождя», там меня было побольше, хоть саму песню я и не пою. Меня, по общему согласию, в нем использовали в качестве того самого нереализованного романтического интереса главной героини, того самого парня, что, сволочь такая, никак не придет на свидание весь клип. Где-то ходит по городу с зонтом, потом отдает зонт какой-то старушке, которую переводит через дорогу под дождем, прется уже просто без зонта, ввязывается в драку с хулиганами, защищая от ограбления какую-то женщину с ребенком, потом находит маленького мокрого брошенного котенка, спасает его, забирает с улицы, несет, укрывая под собственной курткой и согревая теплом своего тела, БРР, блохастую тварь, которая еще неизвестно, чем болеет. Да, я небольшой любитель животных, и стараюсь не есть их мясо не из-за большой любви и жалости к ним, так-то это вообще последняя причина, какую бы я смог придумать, а из-за того, что это тупо вредит моему здоровью, тормозит работу кишечника, влияет на работу сердца и сосудов, вызывает неприятные запахи от тела и заложенность носа густыми трудновыбиваемыми соплями. Потом еще где-то мотается мокрый и романтичный, и все, соответственно, под непрекращающимся дождем. В конце концов, покупает большую белую розу в ночном цветочном магазине и все-таки приходит в то самое кафе, где сидит Алиэн за одиноким столиком такая вся задумчиво грустная. Да-да, припирается мокрый, с котенком за пазухой и с белой розой в руке. В общем-то, клип на этой сцене и завершался. Как по мне, так явный перебор с няшностью, пафосом и романтикой. Но, режиссер сказал так, а Алина одобрила. Ну, в конце концов, она платит за съемки, ей и заказывать музыку. Да и, может быть, я и правда, слишком черствый дедан, не понимаю тонкой душевной организации потенциальных зрителей и зрительниц. В общем, весь клип Алина поет и сидит за столиком, чередующиеся кадры, а я иду к ней. Долго и трудно, не жизненно, но, пожалуй, красиво. Когда я итоговый клип посмотрел, то даже согласился, что да, режиссер свои деньги получает не зря. Да и операторы со звукорежиссерами, монтажерами и гримерами хлебушек не зря жуют с маслицем и красной коркой. Вышло круто. Я даже сам в себя почти влюбился, такой няшечкой и романтическим красавчиком вышел. Одновременно с этим, готовил и свою песню с клипом к ней. Правда, со своей песней так сильно не заморачивался, вообще не светил там своего лица. Заказал нарезку из какой-то фэнтезийно-исторической саги, вроде «Властелина колец» из мира писателя, только местной и отечественной, а не западной. Сам смотреть сагу не стал, но съемки там были красочные, актеры и актрисы симпатичные, спецэффекты дорогие. Основной задачей стало только договориться непосредственно с правообладателями киноленты, но с этим прекрасно специалисты Алининой студии справились. С меня только деньги потребовались. Благо, они у меня были, я не все вложил в исследование пластика. Да и роялти за стрелу начали подходить. Нет, оно, конечно, можно было и полностью за милютинский счет это сделать, но что-то мне захотелось и самому капиталом поучаствовать. Больше вложений, больший процент дохода мой. Ну и вокал, вокал, вокал и еще раз вокал. Развитие моих навыков и природных данных. Без постоянных тренировок, любой, даже сильный и яркий талант затухает и гаснет. А тот голос, которым меня наградила природа в этом мире, грех было не развивать. Это ж не голос, а голосище. Сильный, звучный, красивый. Я даже всерьез обдумывать стал перепевку песенки Пелого «Ну, в перспективе». Когда, еще потренирую силы Витаса, ХМ, ладно, это потом. А так, день пролетал за днем, наполненный этой веселой и приятной суетой. Мне нравилась такая жизнь. Я, как это называется, дышал полной грудью и был счастлив. Хотя, наверное, тут употребление этого слова не будет верным, так как я счастлив всегда, перманентно. Ведь состояние счастья не зависит от внешних обстоятельств, счастье идет изнутри. И, если оно изнутри идет, изливается на мир, то и мир окружающий выстраивает обстоятельства так, чтобы ему соответствовать. Мне нравилось так жить, не без сложностей, вопросов и нюансов, само собой, но, если нет проблем, которые ты преодолеваешь, то и чувству удовлетворения браться неоткуда. Время шло, дни летели за днями, оглянуться не успел, как на дворе уже 10 ноября, и обе песни, сразу с клипами, оказались готовы к выходу. И в пятницу вечером, Алинина студия запустила их одновременно на Муз-ТВ и на русском радио. Глава 24. Это странное и непривычное чувство, или даже ощущение, когда на тебя оглядываются на улице. Да-да, именно оглядываются и, чуть ли не, а иногда и не чуть, а совершенно буквально, показывают пальцем. Оглядываются и начинают о чем-то оживленно между собой шушукаться. И вид у них такой еще при этом невосхищенный, я бы сказал. Видимо, не совсем понимал я, на что иду, когда соглашался засветить свое лицо сразу в трех клипах. Да-да, в третьем, который, разбежавшись, прыгнул со скалы, мое лицо тоже оказалось после монтажа и всех окончательных правок. В общую нарезку фэнтезийных кадров, через некоторые промежутки, натыкали кадры студийных съемок, где я, на фоне проводов и музыкантов, тискаю микрофон и пою в него. Не моя идея, но, в целом, клип не испортила. Как минимум, я, когда просматривал итоговый вариант, диссонанса по этому поводу не испытывал. На видео я выглядел довольно неплохо. Профессиональный грим и искусство оператора творят поистине чудеса. Да еще и камера, она же зрительно всегда добавляет объема. Поэтому, даже моя кощейская худоба не смотрелась болезненной. Так, ладно, к чему это я? К тому, что на улице, на меня начали оглядываться, узнавать. И это было не сказать, чтобы приятно. Настолько, что я, временами, ежился и даже передергивал плечами от этих взглядов. Хотелось согнуться, скукожиться, поднять вверх несуществующий высокий воротник, закрывая им лицо, а сверху еще и плотный капюшон натянуть в придачу. Еще большая странность состояла в том, до чего я, правда, далеко не сразу додумался, что эти клипы еще в эфир не успели выйти. Ведь была только пятница утро, а премьера клипов должна была состояться в пятницу вечером, в прайм-тайм, то есть, после 18 часов, а народ уже оборачивается. Не к добру это, еще подумал я тогда, подумал и забыл, других дел хватало, например, приготовить себе поесть, непосредственно покушать, потом посидеть, побринчать на гитаре в оплаченное время онлайн-урока, потом часок помучить свое горло и уши дежурных наблюдателей, сидящих у компьютера в соседней квартире, своими вокальными упражнениями на развитие голосовых связок, точнее, если по-правильному, то они не связки, а складки называются, вроде бы, но я их, все равно, связками называть буду, так как мне слово «складки» как-то не нравится в применении к моему горлу. Сразу какие-то жабры в воображении рисоваться начинают, как у ихтиандра, блин, так что, пусть остаются связками. Ненаучно, непровидно, зато понятно и благозвучно. Потом еще к портному съездить, забрать костюм на сегодняшний вечер, заранее заказанный у него неделю назад. Что за костюм и что за вечер? Ну, Алина все-таки настояла на том, чтобы премьеру наших с ней клипов на Муз-ТВ, сразу трех штук, между прочим, мы смотрели вместе и на большом экране. От того, чтобы делать это в моей квартире или ее доме, мне еще удалось отбрыкаться, сославшись на то, что у нее мне будет неловко, да и помешать нам могут, все ж она живет не одна. А моя квартира, я ей честно сказал, что та находится на круглосуточной прослушке и напичкана скрытыми камерами, так что, тем более, не лучший вариант уже для нее. В итоге, сошлись на нейтральном варианте, нейтральной территории, выбор которой остался за Алиной. Она выбрала какой-то интересный ресторанчик, где арендовала для нас на вечер целый второй этаж. Хотя, целый, это только звучит внушительно. На самом деле, там, на этом втором этаже у них и есть-то всего один офф-кабинет с диваном, креслами, столом и огромным телевизором чуть не во всю стену. Правда, по площади, этот кабинет почти со всю мою квартиру, но это частности. Мы туда заходили, смотрели, и я, скрипя сердце, выбор одобрил, глядя на здоровенный раскладывающийся двуспальный диван и заранее чувствуя, что вечер у меня будет сложный, знал бы еще, насколько. Но, не будем спешить и забегать вперед. Костюм, громко сказано. Нынче, это была только черная шелковая рубашка, причем, возможно, что даже из натурального шелка, я не стал спрашивать, чтобы не пугаться еще сильнее, чем и так уже, темные брюки, лакированные туфли и все. Ни пиджаков, ни жилеток я заказывать не стал, тем более, галстука. Во-первых, потому, что в ресторанчике будет тепло и встреча у нас неофициальная, никого, кроме нас там не будет, можно не затулупливаться. Во-вторых, так было дешевле, никто же не забыл, какие расценки у этого портного. Я вот нет, не то, чтобы у меня теперь не было денег, но, блин, почему я должен ими разбрасываться, не экономя там, где сэкономить можно без ущерба делу. Да и быстрее так было по срокам, чем с пиджаком и жилеткой. Ну и в-четвертых, мне просто нравилось, как я смотрюсь в зеркале в черной атласной рубашке с парой расстегнутых возле воротника пуговиц. Такой сразу становлюсь импозантный юноша. Черный цвет так хорошо подчеркивает мои росты и ширину плеч. Так что, обошелся без пиджака. Дальше были сегодня опять гитары и кунг-фу. Буду писать с маленькой буквы, по-местному, чтобы, случайно не начать путаться в какой-нибудь неловкий момент. Тем более, что в мире писателя, у меня как раз летние спортивные 10-дневные сборы начались. 10 дней, по 4 двухчасовых тренировки в сутки, 8 часов занятий, кайф. Так, почему бы не добавить к этому кайфу и еще часика 3-4 уже здесь. Я, лично, причин не сделать этого, не вижу. А, значит, делаю. Нынче, мы комплекс с шестом на первый кап синего пояса повторяли, разучивали, дома таким не позанимаешься. Для шеста свободное, немалой площади помещение с высокими потолками требуется. Или ровная открытая площадка на улице. Но, на улице хорошо заниматься летом, край, конец весны и начало осени. Сейчас, напомню, уже ноябрь. На улице холодно, мокро и грязно. А в середине комплекса, ближе к концу, есть несколько элементов с падениями, кувырками и подъемом разгибом без помощи рук. Делать подобные штуки на мокрой, холодной или твердой промерзшей земле – весьма некомфортное занятие. Так что, занятия мои проходили в одном из спортивных залов, одной из спортшкол, находящихся поблизости, который мне удавалось арендовать за смешные, чисто символические деньги. Ну а что, все равно зал простаивает, так как в это время дня обычно – все дети еще сидят на уроках, а взрослые, на работе, некому заниматься. А я, прогульщик, мне можно. В общем, комплексы с шестом, повторение и наработка основных элементов работы с нунчаками, как их любят называть в России, или таннинкук, как их принято называть во Вьетнаме, и, как их называет мой шифу, который как раз и принадлежит к вьетнамской ветке кунг-фу. Прикольная, кстати, штука, эти вот таннинкук. Мне даже больше, чем шест, бо или меч нравится. Очень уж у них необычный сам принцип действия, ни на что больше не похожий. А, когда еще и получаться начинает более-менее, так и вообще, кайф. Потом все, готовиться к вечерней встрече. Сходить в парикмахерскую, подновить прическу, а то вроде бы обрастать уже начал, сходить на маникюр, да-да. Я, мужик, и подобной хренью никогда не занимался во всех своих жизнях, но после того, как начал участвовать в съемках клипов, когда на тебя буквально набрасываются сразу куча костюмеров, гримеров, парикмахеров и прочих работников шоу-отрасли, постепенно стал несколько иначе смотреть на подобные вещи. Мне начало нравиться то, как я выгляжу в зеркале и в кадре, когда над прической поработал хороший профессионал, а не тетя Люба из общественной парикмахерской за углом. И, как смотрится, а еще больше того, ощущаются мои ногти, когда они не ногтегрызкой на ходу обкусаны, а аккуратно срезаны и обточены мастером маникюра. И даже ничего гейского в этом нет, мне ж их не красит, в конце концов. Главное, об этом, как-нибудь, в мире писателя, случайно жене не проговориться, а то будет мне урон авторитета. Там уж я лучше сам, ногтегрызкой и ножничками поработаю, из принципа. А тут ну, тут я, как-никак, постепенно в почти высшее общество входить начинаю. И очень может быть, что вскоре, и без всяких почти, если дар неаккуратно проявится и будет засечен наружкой. Я, так-то, уже практически уверен, что дар есть, но, какой именно, до сих пор не знаю. Подозреваю, что родитель мой, и его верный пес, точнее мамонт, думают схожим образом. И я так свободен и счастлив, как сейчас, только до того момента, как будет поймано его первое применение. Сразу после него, жизнь самым крутым и непредсказуемым для меня образом переменится. А мне этого ну совсем не хочется. Меня и сейчас все более, чем устраивает. К назначенному времени, к дверям нужного места, я прибыл уже при параде и с букетом цветов. Тоже, блин, не абы каких, а у флориста заранее заказанных, марку приходится держать. Алина Милютина. Девочка непростая и не из простых, хоть я и не собираюсь с ней романа заводить, но соответствовать должен, ведь общаться и плодотворно работать с ней я планирую еще долго. У меня еще столько идей и столько песен есть, и на мужской, и на женский голос, и на дуэты, а более идеального партнера, чем она, для всего этого, еще поискать надо. Ее машина, кстати, уже стояла припаркованной недалеко от дверей кафешки, на специальной стоянке для клиентов и сотрудников заведения. Водитель сидел внутри, играл в свой телефон и слушал музыку на автомагнитоле. Сразу видно, человек приготовился ждать долго. Тоже, блин, работенка еще та. На входе в ресторанчик мажордом, или привратник, как правильно-то? Не очень я разбираюсь до сих пор в таких тонкостях, даже не стал ни с какими списками сверяться или документы спрашивать. Он поклонился, принял у меня куртку и сопроводил сразу наверх, на второй этаж, открыл передо мной после вежливого стука и получения разрешения войти дверь и пропустил внутрь. Алина, да, девочка умеет выглядеть великолепно, имеет для этого мастеров, профессионалов, время и деньги. Так что, ожидать чего-то меньшего, чем 12 из 10 возможных, даже и не стоило. Однако, выглядела она, не на 12, а, пожалуй, на все 14, при том, что даже была не в платье, о каком-то достаточно свободном и не стесняющем движении брючном костюме. Пиджак был снят и покоился на спинке одного из стульев за столиком, застеленным белой скатертью с приготовленными уже столовыми приборами и высокими прозрачными стаканами. «Здравствуй, Юр, проходи», — улыбнулась она мне как-то по-взрослому, что ли. Как могла бы, пожалуй, улыбаться кошка глупой мышке, подобравшейся уже слишком близко и тем самым лишившей себя любой возможности к бегству. И я, блин, себя именно такой мышкой почувствовал в этот момент. Но, поворачивать назад, действительно, было уже поздно. «Это мне?» — кивнула она на цветы. «Спасибо». Встала она с дивана и плавно подошла ко мне, приняла букет, преувеличенно, с закрыванием глаз, вдохнула его аромат, потом внимательно на него посмотрела и провела кончиками пальцев по лепесткам. «Право, ты очень галантен». Она прошла с этим букетом к тумбочке, на которой уже стояла наполненная до половины водой красивая стеклянная ваза, в которую букет идеально подошел по размеру. Хотя, чему я удивляюсь, и над оформлением кабинета, и над составлением букета работали профессионалы. Должны они были учитывать такие легко предсказуемые моменты, как цветы. Должны, иначе бы они не были профессионалами. «Проходи, устраивайся», — сказала она. Только, почему-то прошла к столу, а не к дивану, стоящему напротив большого настенного экрана, что было бы логичным. Хотя, перекусить немного перед просмотром, было бы, в принципе, неплохо, чтобы потом не отвлекаться. В этом она была права. Поняв ее маневр, я поспешил поухаживать за ней и отодвинуть для нее стул, тот, который был с пиджаком. Она благодарно кивнула и, вновь улыбаясь, устроилась на этом стуле. Я отпустил спинку, она пододвинулась. Я прошел к своему месту и уже без лишних сложностей или церемоний сел на свой стул, придвинул его и приготовился слушать. Девушка ведь явно хотела мне что-то сказать. Немного, правда, смущал большой и даже на вид очень острый кухонный шеф-нож, лежавший на скатерти недалеко от ее правой руки. Но, мало ли, что он мог здесь делать? Чего я, как старый параноик, сразу о плохом-то думать начинаю? Мало ли, может, официант оставил, хотя, в таком месте, официант-профессионал, маловероятно. Юр, отвлекла меня от разглядывания этого необычного для данной ситуации предмета Алина. Знаешь, ты должен кое-что посмотреть прежде, чем принесут блюдо. А то ты ведь, наверное, заметил странные взгляды окружающих сегодня. Заметил, нахмурился я, перевел свой взгляд на нее я. Чем-то она, ее движение и поведение, манера говорить, кого-то мне начинали напоминать. Но тема, поднятая ей, была более интересной, чем попытки вспомнить, кого именно. Девушка взяла пульт от телевизора, который тоже оказался лежащим на столе, но не был мной замечен из-за того, что я отвлекся сразу на более яркий и цепляющий внимание элемент. Хм, а чего еще я не заметил? Не дав мне, как следует, задуматься над этим вопросом, девушка чуть довернулась и нажала кнопку на пульте. Телевизор на стене ожил. На его экране появился сначала логотип фирмы-производителя, потом он снова потемнел, а затем и цветная картинка. Цветная картинка файла, поставленного на паузу. Это вышло в эфир вчера вечером сразу на 4 каналах, дала начальный комментарий картинки она. И это о тебе, Юр. Глава 25. Здравствуйте, дорогие телезрители. С вами программа «Обзор» и я, Наталья Звездная. Появилась на экране телевизора довольно симпатичная на мордашку ведущая с микрофоном в руках. И, как обычно, мы с вами разбираем новости и темы, которые обсуждают, о которых говорят, которые достойны того, чтобы о них говорить. И сегодня, главный герой нашей программы таинственный Юрий Ковер, который так внезапно ворвался в топы радиостанций с двумя своими песнями, одна из которых даже заняла второе место в горячей двадцатке русского радио, которая и удерживала на протяжении более чем 3 недель, и только на прошлой неделе была смещена на 7-е. О какой песне я говорю? Как же? О песне «Утро», конечно же. Да-да, та самая веселая, поднимающая настроение и немного детская песенка, исполненная достаточно известной московской певицей Алиин, тоже носит авторство Юрия Кавера. Не только нашумевшая стрела, исполненная им самим и принятая нашим обществом довольно неоднозначно, но и утро. Что ж, второе место в горячей двадцатке – это достойный повод, чтобы заинтересоваться таинственным новичком. Так кто же он, этот таинственный Юрий Кавер? Мы, с командой нашей передачи, разузнали для вас. Так что, устраивайтесь у своих телевизоров поудобнее, мы начинаем. Кадр сменился. Теперь на экране был отрывок из студийного клипа, снятого Алиной на ее песню. Там ничего сложного в съемочном плане. Всего лишь нарезка сцен, как Алина поет в студийных наушниках, в своей студии, в студийный микрофон и еще немного приплясывает в такт самой себе. Собственно, то, что можно быстро снять, на скорую руку, только для того, чтобы клип, как таковой был, и можно было запустить ротацию не только на радио, но и на телевидении. Алина себе такое сделала, и сумела пробиться на второе место. Я не делал и не поднялся выше десятого. Кстати, на кадрах Алининого клипа, кое-где попадался и я, стоящий рядом со звукорежиссером у его пульта. И именно один из этих кадров был сейчас остановлен. Итак, кто такой Юрий Кавер? Зазвучал закадровый голос ведущий. Вот, кстати, и он стоит рядом со звукорежиссером и что-то ему подсказывает. И это не просто так, не художественный замысел клипа, а настоящий факт. Ведь, как удалось выяснить нашей редакции, данный юноша пишет не только стихи для песен, но и музыку сочиняет тоже сам. И это его музыка, так что, естественно, что он работает в прямой связке со звукорежиссером. Кстати, нельзя сказать, что Юра, а это его настоящее имя, так уж сильно скрывается или прячет свою настоящую личность. Вновь поменялся кадр. Теперь ведущая медленно шла спиной вперед вдоль набережной Москвы-реки. Причем, место, по которому она шла, наводило на нехорошие предчувствия. Ведь за ее спиной был виден мост. Тот самый каменный мост, с которого я летел вниз в самый первый раз. Нет, скорее, он просто не выставляет себя на показ. Точнее, просто не успел еще этого сделать, так как удалось по секрету разузнать нашей команде. Он уже записал с Ильин еще две песни, и в этот раз лично снялся в клипах для них обеих, но не будем забегать вперед. Кадр снова сменился. Теперь на экране был снимок, сделанный кем-то на кладбище, во время массовых похорон после теракта, устроенного Мавериком на другом московском мосту. На этом кадре был князь Петр Андреевич, рядом с ним я и Матвей. Удачный кадр, наверное. Я получился на нем неплохо. Бледный такой, мрачным и хмурым. Итак, Юрий Кавер, он же Юрий Петрович Долгорукий. Да-да, вы не ослышались. Именно Юрий Петрович Долгорукий, родной сын московского князя. И это его песни будоражат умы и души слушателей по всей империи. Но, давайте, обо всем по порядку. Кадр снова сменился. На экране стали медленно сменяться фотографии из официальных хроник, с официальных мероприятий, на которых я когда-либо умудрялся засветиться, в хронологическом порядке. Из тех времен, когда я еще жил в Кремле и являлся членом семьи Долгоруких, фотографий было довольно много, так как и мероприятий у нашей семьи проходило весьма приличное количество. Все же, князь, фигура публичная, и он, и все, кто к нему близок, постоянно на виду. Хм, кстати, тех моих фотографий, на которых мы засняты вместе с Мари, что-то многовато, хотя, если подумать, АЭС-то не первый год уже строит, и ГЭС в ГАЭС не за один день модернизируется. Понятно, что нас давненько уже к помолвке готовили, подводили потихоньку друг к другу. Да и объявлено о ней было тоже не вчера. Еще до того момента, как меня выгнали, это был давно известный всем факт. Итак, Юрий Петрович Долгорукий, сын Петра Андреевича Долгорукого и его пятой жены Джун Долгорукой, в девичестве Кабайси, прозвучал голос ведущей за кадром, показывающим фотографию моей матери, а я замер, пораженный. Блин, я как-то никогда не интересовался девичьей фамилией своей матери, да и вообще ее происхождением. Слегка непривычные, восточные черты лица ее воспринимал, как данность, а имя Джун достаточно нейтрально звучит. Да и вообще, я как-то думал, что это сокращение от какого-то другого, типа той же Джули или искажение от Дуни, как я сам искажал имя Марии Борятинской. Ан, вон оно как, Джун Кабайси уж, не родственница ли она тому самому Ямато Кабайси, японскому Асенсию, с которым отец под бомбежку в Хиросиме и Нагасаки попал? Хм, ладно, потом, как-нибудь, об этом подумаю.